аббат Дельбелло и корсиканец Орнано. Они тотчас дали королю совет пригласить Гиза и зарезать его. Аббат подкрепил этот совет даже текстом: «Поражу пастыря, и разыдутся овцы». Король был готов последовать совету, но, несмотря на неоспоримое личное мужество, он не решался. Дело точно было трудное при тогдашней настроенности духа в народе. Когда Гиз представлялся королю во дворце, он был также бледен. Проходя сквозь ряды телохранителей, он кланялся, ему не отвечали. Начальник их Крильон сурово и грозно посмотрел на него. Крильон, 1543-1615 годы, французский военачальник. Генрих встретил его строгими упреками, зачем он приехал в Париж. Гиз поспешил окончить свидание и удалиться. На другой день он снова явился во дворец, но уже в сопровождении 400 дворян, вооруженных пистолетами и кинжалами, и тогда он говорил уже другим языком. 12 мая король решился подавить движение в Париже. Швейцарские войска заняли главные тракты города. Но это было уже поздно, везде возникли баррикады. Войска должны были отступить, король бежал. Униженный, опозоренный, он клялся возвратиться в Париж, но уже не иначе, как через пролом. В планы Гиза вовсе не входило бегство короля. И в эту минуту он, конечно, мог уже думать о принятии королевского титула. Но для него чрезвычайно важно было овладеть особую Генриха III. Впрочем, дела его шли так, что успех казался только отсроченным. В октябре король собрал чины в Блуа. Генрих Гиз отправился туда спокойно и смело, надеясь на дворянство и зная, что чины будут на его стороне. Но там ждало его дело, которое он не рассчитывал в своей самонадеянности. Генрих решился убить его. Он предложил об этом Крильону, тот отказался. Тогда он обратился к одному из незначительных офицеров, и тот согласился. 23 декабря 1988 года, в день, определенный для заседания чинов, Гиз получил вдруг повеление поспешно явиться к королю и отправился в кабинет его. Накануне еще он получил несколько предостерегательных записок, одну из них он прочел, улыбнулся и сказал: «Он не посмеет». Но когда он вошел в комнату пред кабинетом короля, он заметил, что затевается что-то недоброе. Дворяне смотрели на него такими глазами, которые не предвещали хорошего, когда он проходил мимо них. Они положили руки на шпаги. Гиз подошел и положил руки на замок. В эту минуту его ударили сзади, и в несколько ударов он был убит. Король вышел из кабинета, толкнул его тело ногой и сказал: «Как велик он! По смерти, кажется, еще больше». Через несколько часов был убит кардинал Лотарингский. Ему дали время на молитву, закрыли голову плащом и расстреляли. Несколько приверженцев Гизов были также убиты. Но эти убийства также мало достигли цели, как убийство Варфоломеевской ночи. По всей Франции раздался общий крик негодования. Генриха называли убийцей. В Париже Сорбонна объявила короля лишенным престола. Члены парламента, противоречившие решению, были взяты под стражу. Президент Д'Орли, двое его товарищей и 60 советников были отведены в Бастилию. Генриху III не оставалось никаких средств к усмирению мятежных подданных. Он решился броситься в объятия протестантов и отправился в лагерь к Генриху Наваррскому. Этот поступок переменил совершенно отношение последнего. Доселе он стоял во главе протестантов, которые не могли ожидать победы, составляли меньшинство и в политическом смысле имели мало весу и значения. Теперь король отдает себя в руки этой партии. Генрих Наваррский является защитником законной власти. Оба короля отправились вместе и осадили Париж в 1989 году. Город был обложен войсками, но он защищался упорно. В нем, кроме того, стоял уже испанский гарнизон. Филипп II вмешался в дело и помогал Лиге деньгами. Он надеялся, что по смерти Генриха вступит на французский престол дочь его Изабелла, которую он хотел выдать замуж за одного из Гизов. Изабелла, испанская принцесса, дочь Филиппа II,